Джелли исхудала от жажды плавать в воде, но пустить молодого бобра в соленую морскую воду было опасно. Давид писал, выражая надежду на хорошие дела, а дела были такие, что все запасы приходили к концу. Мелькала уже мысль дать телеграмму доброму лавошнику в Кобано, выслать деньги, как он обещал, на случай неудачи на обратный билет. Но серая сова преодолел это малодушие, удалился в лес, остаток лесной страны, и там написал лекцию величиной приблизительно в 5000 слов. Между тем слух о намерениях прибывших индейцев разнесся по всему дачному поселку. И один из первых здешних поселенцев, владевший почти всей землей, наконец-то отвел площадь для лагеря, на которой находился маленький пруд. Здесь Джелли Ролл опять зажила припеваючи. В это время одна дама, видное лицо в поселке, заинтересовалась планами серой совы, прочитала его лекцию и очень одобрила его мысли и чувства. Она твердо решила пустить интересную затею в ход и сама сделала секретарем, устроителем и казначеем всего этого предприятия. Ее молодые сыновья и друзья продавали билеты. Сама же она, как оказалось, большая мастерица в этих делах, нарисовала много плакатов. Назначен был день чтения, место определено было в танцевальном зале. Кроме того, добрая дама дала серой сове несколько ценных советов в ораторском искусстве. Пришел назначенный вечер. Серая сова и Анахарео скромно прошмыгнули в здание через черный ход. Ожидая вызова, они сидели в задней комнате в большой тревоге за Джелли. Не опрокинула бы она в лагере молоко, не переехал бы ее один из автомобилей, которыми кишела эта страна. Представляя себе это свое чтение, серая сова, казалось ему, охотно бы поменялся своим положением с положением Джелли под колесом автомобиля. Наконец лектора вызвали, и это шествие в комнату экзекуции серая сова считала одним из самых храбрейших поступков своей жизни. Анахарео шла за ним как моральная поддержка, хотя в сущности это было похоже на то, как если бы слепой вел слепого. Когда же серая сова очутился лицом к лицу с тесной массой нескольких сот устремленных на него лиц, он почувствовал себя, по собственному его выражению, как змея, проглотившая ледяную сосульку и пронзенная холодом от головы до хвоста. Спасение, однако, было тут же рядом. Леди-покровительница выступила вперед и произнесла короткое, но хорошо составленное вступительное слово. Собрание ей аплодировало, наступило молчание. Пришел час броситься в бой. И вот что пишет об этом решительном шаге своей жизни сам серая сова. «Я остановил свой взгляд на добром лице в первом ряду и неожиданно обнаружил, что говорю. Я слышал шепот. Люди смотрели друг на друга, кивали головой, казались заинтересованными. Тогда я почувствовал уверенность, увлекся темой и развил ее до конца. На мгновение была пауза, и затем аплодисменты, громкие, настойчивые, долгие. У меня закружилась голова, такой шум и для нас. Поднялся полковник со словами высокой оценки, и он, я с трудом мог верить своим ушам, сказал, что это была не лекция, а поэма. Новые аплодисменты. Затем весь этот народ столпился вокруг нас, пожимал руки, поздравляя. Последовали другие лекции. Серую сову приглашали говорить в других залах, в отелях. Всегда рядом с ним на лекциях стояла Анахарео. Тяжело ей было выносить свою долю участия. Какие мужественные усилия нужно было иметь, чтобы, преодолевая мучения застенчивости, самой держаться спокойно и свободно. Некоторые родители приводили своих детей, прося поучить их мудрости индейцев, живущих в лесах. Серая сова не отказывал наивным родителям в их просьбе. И, наверное, из его рассказов и советов детям не все упало на каменистую почву. Анахарео с ее женским тактом в отношении детей имела, конечно, больший успех. Она догадалась рассказать истории ее иракезского народа, о привлекательном, но в каком-то отношении и жестоком Нинно Боджо.